Глава 12. Следующий год промелькнул незаметно. В столице заговорили о младшем Блэкторне как о весьма интересном молодом человеке. Сын хорошей семьи, храбрый офицер, удачно женат и делает карьеру. Очень жаль, что молодая жена так и не сумела подарить супругу детей. Но ее приданное связи... К тому же лорд благоразумен. Еще ни одна девица с улицы Орхидеи не задерживала на себе его внимания больше 3 месяцев. И все они разные. Блондинки, брюнетки, рыжие. Жена шатенка может быть уверена. Подарки, которые дарит ей супруг, предназначены только ей. Ни одной любовнице они просто не подойдут. Между тем леди Белфаст как-то понемногу начала появляться в светских гостиных и при дворе все чаще. Никто не знал, почему ее визиты так важны, но когда самые первые лица государства интересуются небрежно, будет ли на вечере леди Белфаст, приглашение отправляется курьером с букетом роз и смиренным желанием увидеть сию даму на балу или музыкальном вечере. Многих удивляла та легкость, с которой леди Люсинду принимали у себя король и королева. За ними, конечно, тянулись придворные щеголи и светские львицы, но леди Белфаст не спешила превращать свои вечера в каскад блиц-визитов. Она посещала 1-2 мероприятия в месяц, плюс парочку чаепитий или салонов. И на этом все. Гораздо больше внимания она уделяла присутственным местам. Мелкие служители искренне удивлялись. Чего такого особенного в этой аристократке, если ее встречают почти как королеву? Обязательно готовят ее любимый чай, конфеты из горького шоколада и новый блокнот с изящной графитовой ручкой. Каждый раз новый, а потом водят по всем углам, даже самым глухим и темным, и обязательно представляют всех работников. Вот зачем? Некоторых из постели вытаскивают, только бы леди показать. Впрочем, кое-кто догадывается, что леди не просто так навещает то министерство, то казначейство, а то и вовсе корабельные верфи или заводы по производству жизненно необходимых для королевства инструментов. До замужества визиты юной леди ограничивались некоторыми учебными заведениями, официальными конторами и домами родственников. Но став замужней дамой, леди Люсинда получила больше свободы и выезжала, куда ей заблагорассудится, с одной лишь служанкой. А ездила она много и часто. Это даже отметили в свете, дав ей насмешливое прозвище «путешественница». «Как не приеду к леди Белфаст с визитом, она или пакует сундуки, или их разбирает», жаловались дамы друг другу в тесном чайном кружке. «Я посоветовала ей завести дорожные сундуки, которые не надо разбирать. Достаточно отдать вещи в стирку, а потом сложить их обратно, и она меня поблагодарила», — хихикала дама помоложе. «О, я сама видела, как леди Белфаст заказала 2 одинаковых комплекта дорожных сундуков у Вигдена. Бешеные деньги, конечно, но прочно и красиво. При этом заказывала для своих парных дорожных карет». «Парных?» «Именно. Я узнала, что его величество разместил заказ в королевской каретной мастерской 2 абсолютно одинаковых дорожных карет, кареты с гербом Белфаст. Вчера встретила леди Белфаст у модистки. 2 одинаковых дорожных платья, 2 дюжины белья, перчатки, ботинки. Все в двойном количестве и приказано разложить на 2 разные корзины, чтобы камеристке было проще все убрать в сундуке». «Зачем приличной леди из хорошей семьи нужны эти мотания по стране? Она же не бывает на курортах, не посещает выездные мероприятия двора». «Хотя я слышала, что Люсинду регулярно навещает королевский лекарь. Неужели он не может прописать ей целебные воды? Ее проблема обычно решается именно там». «Ах, дорогая, Такая проблема неплохо решается с помощью молодого любовника. Но леди Белфаст грех жаловаться. Ее муж молод, красив и прыток. Я слышала, он снова поменял любовницу. Да что вы говорите? Вот-вот. Может быть, поэтому бедняжке не сидится дома? Сплетниц довольно жестко оборвал хозяин дома, генерал в отставке, очень влиятельный в кругах военных. «Прекратите обсуждать в моем доме леди, сделавшую для страны больше, чем все вы вместе взятые», — разгорячился старый вояка. «Услышу еще хоть слово о леди Белфаст, и ни одна из болтливых куриц не войдет в мой дом». Дамы возмущенно загалдели, но вынуждены были смириться, когда супруга генерала поддержала мужа и строгим взором призвала приятельниц к порядку. Конечно, болтовню и сплетни это не остановило, но после нескольких решительных отказов от дома самые ядовитые языки примолкли, а леди Белфаст словно и не заметила случившегося вокруг нее ажиотажа. Она все так же получала бумагу с королевским гербом на печати и аккуратно уезжала из дома каждую неделю на пару-тройку дней, успевая в промежутках между поездками вести светскую жизнь, следить за карьерой мужа и аккуратно пополнять картотеку. Лорд Сириус всего этого не замечал. В особняке его всегда ждали ванна, ужин и кровать. Если Люсинды не было за столом, дворецкий с поклоном подавал короткую записку. Если она присутствовала, они вели короткую беседу о важных событиях дня или ближайших светских мероприятиях. Леди Белфаст умела подать супругу тонкую подсказку или намек, а то и прямо объяснить ему некоторые тонкости политических и светских течений. Сириус слегка удивлялся, потом забывал. До следующего раза.